высоко над суматохой и сумятицей Нью-Йорка. Лежала примерно час и в конце концов почувствовала себя очистившейся. Я не верю в крещение и в реки Иорданские или во что-нибудь другое в том же роде. Но, сдается мне, в горячей ванне я ощущаю нечто схожее с тем, что испытывают верующие, погружаясь в освященную воду. Я убеждала самое себя. Дарин больше не существует. Ленни Шепперда больше не существует. Фрэнки больше не существует. Нью-Йорка больше не существует. Их всех больше не существует. Они растворяются, исчезают, не имеют никакого значения. Я их знать не знаю и никогда не знала. А сама я чрезвычайно чиста. Вся выпивка и все вонючие поцелуи, свидетелями которых я стала, и вся грязь, налипшая на мое тело по пути домой, превращаются сейчас в нечто чрезвычайно чистое. И чем дольше я лежала в прозрачной горячей воде, тем чище себя считала. И когда я вышла из ванны и закуталась в одно из белых, мягких, больших гостиничных полотенец, я казалась себе чистой и милой, как новорожденная. Не знаю, как долго я спала, пока в дверь ко мне не постучали. Сперва я не придала этому значения, потому что человек, стучавшийся в мою дверь, приговаривал: «Элли, Элли, впусти меня, Элли!» А я ведь никакой Элли знать не знала. Затем раздался стук совершенно иного рода, резкий и частый, а прежний был тяжелым и глухим. И другой, куда более звонкий голос сказал: «Мисс Гринвуд, к вам тут друзья!» И я сразу же поняла, что это Дарин. Я вскочила на ноги и на мгновение чуть было не потеряла равновесие посреди темной комнаты. Я разозлилась на Дарин за то, что она меня разбудила. Мой единственный шанс забыть обо всем происшедшем заключался в том, чтобы хорошенько выспаться. А она ухитрилась отнять и его. Я решила, что если я сделаю вид, будто сплю и не слышу их, стук прервется. Однако же этого не произошло. «Элли, Элли, Элли!» — бормотал первый голос, тогда как другой уже буквально шипел: «Мисс Гринвуд! Мисс Гринвуд! Мисс Гринвуд!» Мне начало казаться, что у меня раздвоение личности. Я открыла дверь и, моргая, уставилась в ярко освещенный коридор. Мне показалось, что стоит не день и не ночь, а какое-то сумеречное третье время суток, внезапно втиснувшееся между ночью и днем, чтобы остаться в этом промежутке навеки. Дарин стояла, держась за дверной косяк. Когда я вышла из комнаты, она рухнула ко мне в объятия. Мне было не разглядеть ее лица, потому что голова у нее падала на грудь, и белокурые волосы, вплоть до темных корней, закрывали его, а сами корни казались гавайской травяной юбочкой. Я поняла, что низкорослая и широкоплечая женщина с усиками, одетая в черную униформу, была ночной дежурной. Она гладила наши дневные платья и бальные наряды в каморке, расположенной на этом же этаже.